Самым близким моим товарищем по школе был уже упомянутый Лёва Додин. Если социальный облик моей семьи представлял собой смешение абсолютно несовместимых укладов, то у Лёвы семья была изумительная. Изумительная и превосходно интеллигентная. Превосходно интеллигентная петербургская семья. Первые два года обучения Лёва был мне очень дорог еще по одной причине. Я приносил с собой из дома завтраки с сыром, который не любил. Но то, что я не любил, моя мама почему-то считала особенно для меня полезным. Лёве же тётя Люба нарезала бутерброды с твердокопченой брауншвейгской колбасой. Несмотря на то, что Лёва, по-моему, сыра тоже не любил, он щедро угощал меня своими бутербродами, уныло сжевывая мои. Лёва был очень благородным и совсем невеличественным мальчиком. И выражалось это совсем не только в дележке бутербродов. Проявлялось это во всем. Эпоха упорядоченного, тоталитарного детства рухнула в один день. 5 марта 1953 года в 6 утра меня разбудил отец. «Вставай! Немедленно вставай! Умер Сталин!» Я встал, включил лампочку. И почему-то почти сразу от какого-то смертельного ужаса сел писать рассказ, который к смерти Сталина никакого отношения не имел, но страх, переполнявший меня, в нем отразился. Не стало Сталина, великого соратника и гениального продолжателя. Потом мы пришли в школу, и нас с Лёвой поставили у портрета Сталина. Причем сначала велели сходить домой и переодеться. Белый верх, черный низ. Мы стояли, подняв руку в пионерском салюте, в белых рубашках и красных галстуках. Синие от холода. Стоять нужно было чуть ли не час. Рука отваливалась. Я сцепил зубы и как мог старался вытерпеть это невиданное иезуитство преданности и любви. И уже стоя там, у этого самого портрета, мы почему-то точно ощущали, что в это утро от нас, от целого народа, хилой частью которого в то утро мы тоже, наверное, себя впервые ощутили, уходит целая эпоха, о которой, как ни странно, воспоминания остались чистые и простые. Помню почему-то белый-белый пушистый снег. Мы собираемся с отцом покупать мне к Новому году подарки. Идем в ДЛТ, дом ленинградской торговли. Там в центре огромного торгового зала стоит невероятных размеров елка, пушистая, вся в огромных белоснежных комках ваты. Наверное, это не только мое детское впечатление. В те послевоенные годы казалось, что и вообще вся жизнь начинает белоснежно налаживаться, и с каждым днем она будет все белее, все лучше и веселее. Помню, как дома все редком садились у радио и слушали торжественным голосом зачитываемый Левитаном указ о снижении цен. И при каждой оглашаемой цифре «изделие из хлопка на 18%» изо всех родственных ртов само по себе вырывалось счастливое «Ах!». Одновременно мы продолжали стоять в очередях за мукой с написанными на ладошках номерами. Меня тоже приводили стоять. На человека давали по 3, по-моему, кило. Получалось, я тоже уже человек, и муки насыпали больше. Вот это ощущение праздника, белизны снега, радостного убранства елки, вообще радостного убранства жизни, было столь сильным, что казалось, настоящая жизнь происходит от Нового года до Нового года, и ничего, кроме радости, судьба тебе в будущем не подарит. Даже невеселые стороны жизни казались какими-то светлыми, что ли. Помню журнал «Крокодил», на обложке которого добрая русская женщина в белом халате врача вытряхивала из мусорного ведра много-много длинноволосых, неприятных, в грязных кровавых халатах людей. Я не слишком представлял себе, кто эти люди и что это за дело врачей. Но от картинки этой веялась силой, задором, весельем и чувством справедливости. Слово «еврей» я вообще никогда до поступления в ВГИК не слышал. Вплоть до той самой знаменитой, наделавшей много шума речи Михаила Ильича Рома в ВТО. До нее так уж у меня складывалась жизнь. Я не ведал ни про антисемитизм, ни про еврейский вопрос. Так что, глядя на картинку в «Крокодиле», я никак не отождествлял карикатурных носатых уродов с евреями. Это были просто какие-то скверные, неприятные люди, от которых, конечно же, надо было очистить жизнь, чтобы они не пачкали белый-белый снег вечного праздника. Помню, мне страшно хотелось увидеть портрет замечательной женщины, разоблачившей таинственную носатую нечисть, но портрета ее нигде не печатали. Писали только, что она белокурая и похожа на Любовь Орлову. Уже этим она была так мила моему сердцу. И вот все это внезапно закончилось со смертью прекрасного генералиссимуса в белом мундире, осененном геройской звездой. И в оперную нарядность этой бесподобной, беспечной жизни почти тут же стал поддувать нехороший, ледяной, промозглый ветерок. Началось со страшного известия, которое принес хулиган и двоечник Щукин. Мы случайно встретились с ним по дороге в школу. На улице стояла обычная ленинградская утренняя темень. Вокруг пейзажи не то Достоевского, не то Чернышевского. Зябко, страшно. От пешего пути в школу и обратно всегда оставалось ощущение безотрадности. Единственная светлая точка, которую я помню, это желтое окошко, возле которого я всегда останавливался то на 10, то на 15 минут поглазеть, как люди в белых халатах делают вафли. Там, за окошком, они поднимали огромный раскаленный чугунный лист, чугунную клеточку, лили на нижний неподвижный лист белый сироп, прижимали верхним листом, поднимали его опять вверх и снимали готовый вафельный лист. Огромный, золотисто-желтоватый, прекрасный вафельный лист. Это окошко и то, что за ним происходило, казалось воспоминанием об ушедшем празднике, так внезапно и несправедливо оборванном смертью восхитительного вождя. Возникший среди этого глухого достоевского реализма двоечник и хулиган Щукин велел мне немедленно свернуть с ним во двор. Зачем попытался отвязаться от него я? Поссать. Я совсем не хочу. Однако Щукин был суров и неумолим. Он заставил меня пойти с ним во двор, вытащить из штанов на мороз посиневшую сразу пипку и затем, справляя рядом свою малую нужду, охрипшим, заговорщическим голосом Щукин произнес: «А ты знаешь, что Сталин предатель?» От ужаса и мороза пипка у меня в то время чуть не отпала. «Сталин предатель!» – настырно повторил он. Мне словно нагадили в душу. Неужели на самом деле настоящая взрослая жизнь совсем не так светла и прекрасна, какой казалось в детстве? Да и снег вот тоже не так уж чистый бел. Несмотря на доходившую до крайней грани мою тупость к учению, все школьные годы, тем не менее, проходил каким-то образом в ударниках. По введенной нашим директором табели все учащиеся делились на отличников, ударников – это те, у кого были пятерки и четверки, троечников и двоечников. Как я попал в ударники, мне по сей день не совсем ясно. Может, произошло это благодаря бойкости и некоторому нахальству, с которым я изъяснялся по устным предметам. В моих тетрадях в основном писали другие. Сомнительные мои эти качества дополнялись умением нелживо смотреть в глаза педагогу и как бы от собственного лица объяснять им чужие решения. По всем правилам фрейдистской науки, одновременно с пробуждением пола обнаружилась и тяга к святому искусству. Началось все с того, что Елена Владимировна, наш классный руководитель и преподаватель литературы по кличке Пипин Короткий, которая досталась ей за почти карликовый рост, однажды нам сказала: «Вот что, Лёва и Серёжа, вы приготовьте-ка нам к 7 ноября сказку о рыбаке и рыбке. Тебя, Лёва, я назначаю деткой, а ты, Серёжа, будешь бабкой». Я очень благодарен этой чудесной женщине, которая пережила всю ленинградскую блокаду, и уже одно это внушало к ней огромное уважение. Седые свои букли, которые впрямь иногда казались ненастоящими, она укладывала под сеточку. Говорили, что букли на самом деле не букли, а парик, Под париком же она вчистую лысая. В блокаду от голода у нее повыпадали волосы. Так вот, с ее легкой руки за какую-то неделю я, недавно еще едва ли не самый забитый ударник-совок, каким-то волшебным образом переместился вместе с Левой в самую крутую интеллектуально-артистическую элиту средних школ того времени. Успех у нас с ним был оглушительный. Нас сразу вместе с Неводом поволокли по каким-то невероятным конкурсам и отчетным выступлениям. К тому времени в наших взаимоотношениях с Левой начался первый драматический период. По какой-то причине некоторое время влюблялись в одних и тех же девочек. Сначала нам сходу приглянулась Наташа Горбатовская, а потом наши чувства почему-то одновременно переметнулись на Люсю Виноградову. Так вот, тут и Наташа Горбатовская, и Люся Виноградова, которым мы ранее, в общем-то, были до лампочки, вдруг остановили на нас свои задумчивые взоры. Тогда я впервые стал догадываться, какая страшная жизненная сила эта самая будто бы бесплотная и далекая от жизненных стихий схваток искусства. Выучив каких-нибудь удачных 20 строчек и понахальнее напирая на публику, ты в какой-то момент ощущаешь, что от этой публики уже как бы и отделился. Чувство этого непостижимого и нахального парения по-серьезному испытывало душу. Я видел, что и Лёва переживает нечто подобное. Он тоже понимал, что это какой-то иной кайф, нежели курение беломора в кафе мороженое. Не будь дураками, мы эти свои неожиданные достижения стали немедленно и очень активно развивать. С пушкинской сказкой мы устроили по школам города какой-то бешеный чёс. Успех был явным и крутым. Параллельно, неявно и скромно продолжалось наше тайное любовное соревнование. Приближался очередной Новый год. В классе, по-моему, мы были тогда не то в четвертом, а может быть и в пятом. Накануне школьного маскарада тетя Люба отвела нас в Мариинский театр, и там, в костюмерной для массовок, за дикие какие-то деньги, за 3 вроде бы с чем-то рубля, нам позволили взять все, на чем остановится наш восхищенный взгляд. Я выбрал костюм гусара, в предчувствии близящегося бала, ощущая в душе нечто прямо-таки роковое, нечто лермонтовское. А Лёва, как бы еще до начала битвы, примерив на себя грядущую неминуемую победу, взял себе дворцовый костюм пажа. На моем мундире золото было гуще, но, с другой стороны, у Лёвы была шпага. Правда, перед самым выходом в свет обнаружилось, что Лёва позабыл взять трико. Поэтому выше колен на нем были хитроумные полосатые штаны буфами, а под ними голубели голые, но уже довольно волосатые его ноги. Помню, с темно-сизыми от холода коленками. Когда мы, повторю, уже овеянные элитной артистической славой, вышли в зал в своих роскошных нарядах, то, конечно же, мгновенно затмили всех прочих самодельных зайчиков, белочек и даже каких-то там орликинов в домино. Зал завороженно провожал нас глазами. Мы поняли, что грянул наш час. В каком-то удачно подвернувшемся ему танце Лёва оказался удачливее меня и буквально вырвал из моих цепких ревнивых когтей Люсю Виноградову. Разумеется, страдания мои были неимоверны. Душа разрывалась на части. В голову лезли отчаянные мысли. Хорошо бы, думал я, почему-то посидеть мне за одну ночь, чтобы завтра все увидели, до чего я был доведен ветреностью, неверностью, да и дуростью моей избранницы, в конце-то концов. Обуреваемый желанием немедленного реванша, я решился на дьявольский трюк. Перед следующим школьным вечером я потребовал для своего выступления минимум 20 минут, поскольку заявил, что намереваюсь сыграть собравшимся на фортепиано, и не больше, не меньше, как поэму «Экстаза» Скрябина. Где я вычитал это название, я до сих пор точно не могу вспомнить. Все были ошарашены. Лёва, по-моему, даже слегка сметен. Уж он-то превосходно знал все мои так называемые успехи в занятиях музыкой. А занятия эти все больше и больше заходили в неминуемый тупик. За инструмент я садился лишь тогда, когда мама по длинному нашему домашнему коридору уходила вглубь его на кухню. Тут я ставил на пюпитр какую-нибудь интересную мне книжку и с увлечением читая ее, без разбора лупил по клавишам. Лишь бы маме там, далеко на кухне, было слышно, что инструмент мой тренькает, издает какие-то там звуки. И это обозначало, что я музицирую. Так вот, настал вечер экстаза. Я надел цивильный костюм, нацепил, помню, даже галстук. На сцену выкатили рояль, срывающимся от ужаса голосом я велел поднять крышку. В зале собралась вся школа, даже десятиклассники и педагоги. Я нагло обвел собравшихся глазами и объявил: «Скрябин. Поэма экстаза». После чего сел и, покачивая корпусом из стороны в сторону, задербанил по клавишам нечто вовсе бессмысленное, но просто бил, куда пальцами попадал. Что-то похожее на игру на фортепиано я, конечно, умел цимитировать, и свой дикий пианистический бред и абсурдную какофонию по временам прерывал невесть откуда взявшимся гармоническим арпеджио, в эту же секунду выжимая педаль и вдохновенно закатывая глаза. Минут через 8 я закончил, и к невиданному моему изумлению был встречен шквалом благодарных аплодисментов. В тот достопримечательный вечер мне стало ясно, что иногда публика бывает не просто дурой, но даже какой-то немыслимой патологической идиоткой под видом эксклюзивного откровения, немыслимого и неконтролируемого художественного экстаза. Ей запросто можно впаривать, наверное, любую чушь. И для меня самого это открытие было потрясением. Я не сомневался, что на первой минуте исполнения найдутся нормальные люди, которые вышвырнут меня со сцены. Да и решился-то я на всю эту сомнительную и сверхопасную аферу только от отчаяния. Закрепляя успех, сразу же после окончания выступления, я с умным видом пояснил публике, что это была не в чистом виде скрябиновская поэма экстаза, но некие фрагменты из нее с моими вариациями и импровизациями на трагические темы. Так сказать, Скрябин Соловьев по аналогии с Бахом Бузони. С этих пор и начался недолгий период авантюрного моего счастья, основанного на той или иной успешной халтуре. Уже по школьным коридорам пошла слава, что я своего рода вундеркинд. Тут-то Лёва и позвал меня в тют. Где-то он накопал сведений, что при Дворце пионеров имени Андрея Александровича Жданова существует некий театр юношеского творчества. Руководил им и вправду удивительнейший человек и педагог Матвей Григорьевич Дубровин. Атмосфера тюта была пронизана священным трепетом обожания театра. И каждый, вступающий в тот круг, должен был трепетать постоянно, все время контролируя достаточную силу собственного трепета. Не скрою, трепетать до зубовного стука мне как-то никогда не очень-то вроде бы и хотелось. Конечно, соображал себе я, вероятно, в занятиях искусством есть разные пути. Тот, которым соблазнял меня Лёва, путь классический, известный по хрестоматийным примерам, извилистый и тяжелый путь к горным вершинам, пахать у Матвея Григорьевича, мести полы в той самой вешалке, с которой начинается театр, сходить с ума от счастья, когда тебе наконец доверили произнести «Кушать подано». Тем более, что и нам с Левой после отстоя и фильтрации тоже наконец доверили высокую честь быть осветителями. Лёва стоял в левой кулисе, я в правой. Мы меняли желтый фильтр на красный, стараясь как можно более художественно осветить происходившее на сцене действо. Играли Светлова 20 лет спустя. Я видел, как Лёва преданно теряет за этим занятием дар речи, впадая в некое сладостное самоуничижение, в некое одуряющее счастье бессловесного статиста, готового десятилетиями ждать подарка судьбы, выйти, наконец, на сцену вместо внезапно заболевшего премьера. Гораздо более, нужно в этом сознаться честно, меня все-таки привлекал авантюрный поэмоэкстазовский путь. Обстоятельства потворствовали моим тайным размышлениям. Я к тому времени волей случая начал систематически подхалтуривать в еженедельной передаче только-только оперяющегося ленинградского телевидения. Режиссером этой передачи был Алексей Александрович Рессер. Он обратил на меня свое рассеянное внимание во Дворце пионеров, вследствие чего каждое воскресенье я стал появляться на первых от того особо чтимых телеэкранах в белой рубашке с красным галстуком. Опять же, слегка выкатив глаза и взметнув над головой пионерский салют, я ежевоскресно звонко выкрикивал: «Здравствуйте, ребята! Начинаем передачу «Юный пионер»!» Вслед за чем, с той же жизнеутверждающей непринужденностью, бодро вел журнал до конца. Конечно же, этот телевизионный журнал еще более прибавил мне сомнительной славы. Про себя-то я с самого начала, конечно, знал, что «Юный пионер» – это халтура, и к своей тогдашней телевизионной деятельности никогда по-иному и не относился. Однако именно в этой халтуре и обнаружил меня Игорь Петрович Владимиров, работавший тогда в Большом драматическом театре у Георгия Александровича Товстоногова очередным режиссером, обнаружив, пригласил играть на сцене этого прославленного театра. Вся эта диковинная карьерная кутерьма временно завершилась тем, что теперь уже я обнаружил себя за кулисами. Мне дали большую роль в «Далях неоглядных» пьесе сочинения Николая Верты, и поначалу раз в 5 в месяц я играл на этой, без сомнений, великой сцене вместе с выдающимся полицеймака. Тогда же за кулисами я познакомился с Евгением Лебедевым, чуть позже с Сергеем Юрским, Владиславом Стрижельчиком, Кириллом Лавровым. Репетиции вели Игорь Петрович Владимиров и Роза Абрамовна Сирота. Потом в их работу включался и сам, как его называли в театре, Георгий Александрович Товстоногов, придавая сделанному до него завершенность и блеск. Нет, мы сейчас должны разобраться, как мы относимся к людям, я говорю. Вот я был первый, который поднял вопрос. Что же мы должны найти здесь для нас? Любя их, ненавидит эту жизнь, которая их породила, понимаете, и где они захлебываются в этом неравном поединке, где они все обречены. Вот, мне кажется, в чем, так сказать, особенность пьесы. Поэтому тут нет, мне кажется, противоречия, понимаете? Здесь есть и то, и другое, понимаете? Пусть они будут лучше, но в этой бездеятельности, о которой вы говорите, это же есть продукт времени.